консилиум. Зал, где собирались ученые, был устроен как храм науки. Круглая галерея с панорамными окнами, за которыми дрожали звездные огни, массивный стол в центре, покрытый голографическими картами, и ряд изолированных кабинетов, каждый для своей дисциплины. Вокруг стола расселись гуманоиды всех видов, и даже частично не гуманоиды, в строгих комбинезонах с опознавательными шильдиками от разных домов и государств. И главными тут были трое. Гном, археометаллург в штатском фартуке с пятнами старого сплава, орк, палеобиолог с тонкими аккуратными нотами научной педантичности в голосе, и драконит-археотехнолог, чьи чешуйчатые виски едва мерцали. И делегаты от нескольких нейтральных институтов, представители вольных станций и торгово-научных конгломератов. Офицеры анклава гномов обеспечивали порядок. И именно эта жесткая, но явно негласная защита и была визитной карточкой серьезного собрания. Ведь сейчас в центре их интересов располагалась криокапсула с осьминогоподобным трупом, что была окружена стеклянным куполом и сотней датчиков. Контейнер излучал тонкую голубоватую дымку конденсата. Внутри мелькали тенями целые отрезки совершенно незнакомой анатомии. Сгибы манипуляторных рук, складчатые пластины кожи, тонкая сеть сосудов и в центре куполообразная мозговая камера, заключенная в прозрачную матрицу. Все вокруг буквально пронизывал запах лаборатории. Этакая смесь йода, озона и тонкой соленой горечи. Как если бы море вдруг поместили в стерильную емкость. Первая фаза работ была технической и молчаливой. В ход шло буквально все. Динамические сканеры, нейродиффузионная томография, спектрометры, изотопные анализаторы, мембранные секвенаторы. Аппаратура лепетала цифрами и картами, и на голографическом экране медленно вырисовывались слои. Внешний слоистый покров с хроматофорными полями, подлежащие мышечные ткани, микроканалы, содержащие вязкую биожидкость, и та самая магнитно-нейронная сеть внутри черепа, сложнейшая структура, которая откликалась на слабые магнитные импульсы. Гном Дорин первым шагнул к панели и скомандовал: «Снимем первый слой. Нам нужна полная валидация белковых цепочек». Его пальцы бегали по голограмме, и экран буквально задымился результатами масс-спектрометрии. Аминокислоты с непривычными заместителями, не описанными в стандартных базах. «Это неизвестная никому из нас белковая матрица», — глухо проговорил он, и в этот момент его голос был ровен до скрежета. Гномы по долгу службы видели всякое, но это было иное, и это требовало уважения и чрезвычайной осторожности. Храг, ученый-орк, занялся биодинамикой. Он предложил провести серию микроинъекций в сохраненные ткани, чтобы посмотреть, какие ферменты проявят активность. Его метод грубее, чем у гномов, но надежен для проверки жизнеспособности клатратов. «Если реакция будет нулевая, это действительно музейный экспонат. Если хоть что-то откликнется, должно быть крайне аккуратно», — предупредил он, и рядом с его словами включились красные индикаторы безопасности. Профессор Саэндраэл, драконит, смотрел на результаты через очки с тонкими линзами, переводя взгляд между графиками и записями всего оборудования, что старательно систематизировал научный ИИ, давным-давно переделанный из древнего артефакта. Его интерес был не в биологии как в таковой, а в тех сигнатурах, которые могли бы связать технологию корабля-аквариума с предметами археотехнологии. «Эта нейросеть имеет паттерны синхронизации, которые напоминают фазовые регистры древних картографов. Но в физике они выглядят как квантово-когерентные петли, а не простая мемристивная сеть», — тихо сказал он. Практически сразу же развилось несколько основных линий гипотез, и вокруг них начали формироваться временные альянсы. Биологическая цивилизация, океан в вакууме, который старательно поддерживал альянс орка вместе с нейтральными биологами. Храг и его сторонники настаивали на том, что эти существа были чисто биологическими, эволюционировавшими в водной среде какой-то планеты, возможно, в мире с плотной атмосферой и высокоэнергетическими океанами. Их корабль, по своей сути, единый большой биокорпус, наполненный жидкостью, сохраняющий привычные для них условия. Перенос в космос обеспечивался бы замкнутыми биомодулями с внутренними циклами равновесия и энергетической системой, основанной на ферментативной химии. И в первую очередь они указывали на тот факт, что ткани полученного ими тела хранят слои иона, лития и натрия в непропорциональном количестве, что явно было следами адаптации к гиперсоленой среде. Вторая гипотеза говорила о том, что перед ними технологически симбиотическая форма, живой станционный организм, которого придерживался альянс гномов и драконидов. В ее основе Дорин и Саэндраэл выдвигали другую идею. По их мнению, эта необычная раса развила симбиоз с технологиями. Их корабли и их тела связаны и переплетены. По этой теории судно было не просто транспортом, а живым симбиотическим организмом. Внешняя оболочка, биопласт, внутренние структуры, выращенные кристаллические резонаторы, которые создавали локальные искажения пространства. Драконит акцентировал внимание на том, что снимки корабля аквариума показывают крупные куполообразные камеры, заполненные жидкостью и насыщенные структурными кристаллами. Возможно, это сердца, управляющие полевыми искажениями. Этакий псионический нейропространственный модуль, складывание локусов, над которым долгие столетия бился целый консорциум нейролингвистов и астрофизиков. Некоторая группа ученых, в которую вошли специалисты по квантовой когнитивной связи и нейросетям, предполагали наличие в кораблях устройств, создающих пространственные карманы, нестабильные микроволны скручивания локальных координат, позволяющие переносить объем внутренней водной среды без экспоненциальных затрат энергии. Эта гипотеза опиралась на наблюдения. На доступных снимках корпуса были видны кольцевые структуры и последовательности гексагональных элементов, нечто похожее на резонаторы, которые могли бы обеспечивать фазовую синхронизацию. Если это так, мы имеем дело не просто с биологией, а с цивилизацией, которая адаптировала физику под биологию, задумчиво сказал один из астрофизиков. Имелась даже культурно-технологическая гипотеза, в которой упоминались плавучие города с библиотечной нейросетью, которую рассматривали так называемые социоархеологи. Эти социологи и археологи, объединившиеся в одну фракцию, выдвигали теорию о том, что внутренняя структура корабля была одновременно лабораторией, хранилищем знаний и устройством передачи опыта. Тканевые матрицы памяти внутри мозга этих разумных осьминогов выглядели как носители записей, возможно, сохранившие фрагменты коллективной памяти или навыков, способ передвижения, карты звезд, материалы по выведению биокристаллов. Отсюда и появилось предположение о том, что общество было морским не только посреди обитания, но и по структуре знаний. Сети, где память о поколениях накапливалась в тканях, и передавалась как технологическая традиция. Снимки того самого корабля-аквариума, которые дошли до консилиума, были не совсем чистыми и даже в чем-то мутными. Размытые контуры, искажения, эхо-шумы от столкновения. Но в них все же читались закономерности. Крупные купола, трубчатые обвесы вдоль корпуса, подозрительные сетчатые структуры по борту. Каждый видел в них то, что требовало подтверждения. «Это точно аквариум», — говорил представитель биологов, указывая на фотографии. «Внутри видна жидкость, и они, видимо, обитали в таких естественных условиях». «Это каркас рамы», — тут же парировал Дорин. «То, что вы принимаете за жидкость, — это голографическая мембрана, удерживаемая кристаллами. Вы видите искажения при синхронизации. Я уверен, у них есть резонаторы, похожие на древние артефакты Каррена». «Или это и то, и другое», — усмехнулся ему в ответ Саэндраэл. «Биотехнология, выросшая в направлении метафизики, возможно, они научились замораживать биологическую среду во времени, придавая ей устойчивость вне планетарного океана». Эти споры были одновременно научными и политическими, так как каждая подобная интерпретация означала разный подход к исследованию, разный набор инструментов, и что еще важнее, разное распределение прав над исследованиями. Если бы это была технологическая находка, то именно гномы требовали бы глубокого доступа. Если биологическая, орки, как хранители живого наследия, настаивали бы на контроле. Дракониды же предлагали научную нейтральность и совместную публикацию под эгидой нейтрального архива. Именно поэтому карта консилиума быстро расчерчивалась на временные блоки и союзы. Гномы и дракониды образовали технологический фронт, настаивая на подробном исследовании кристаллических структур и полевых резонаторов. Орки и несколько свободных биологов создали биологическую коалицию, требующую бережного обращения, повторных проб и задержки доступа к памяти мозга до тех пор, пока не будет установлен моральный кодекс. Нейтральная делегация вольных станций и Академия архиваторов выступили за создание трехсторонней комиссии, целью которой была бы публикация результатов после годового окна рецензирования. А тут еще этот спор, возникший между эльфами и гномами, подливал масло в огонь. Споры доходили до феноменальной остроты. Эльфийский представитель, обладавший репутацией чистоты данных, настаивал, чтобы показания найденного черного ящика с исследовательского корабля гномов не публиковались, пока не будет доказана подлинность. Так как страх политического скандала давил все сильнее, как и возможные санкции против империи эльфов. Ведь теперь фактически все пропавшие исследовательские корабли кто угодно мог списать на старания эльфов. Тем более, что, как выяснилось, тот самый военный корабль эльфов, что был на записях, совершенно внезапно также исчез в неизвестности. Так что даже сами эльфы никак не могли либо доказать, либо отрицать свою причастность к случившемуся факту. Гномы же в ответ потребовали обнародовать данные, чтобы доказать правоту анклава и заставить эльфов ответить. В уголке профессора Сейндраэла разгоралась тихая война аргументов. «Если мы скрываем, это оружие», — говорил он. «Если мы выкладываем, это политический взрыв». Оба пункта верны, и компромисс казался болезненным. Тем не менее, среди напряжения зарождались и практичные союзы. Гномы предложили свою лабораторную базу для детального изучения кристаллов. Орки согласились предоставить биологические валидации и наблюдения за реактивными пробами. А дракониды пообещали нейтральную логистику и доступ к архивам старых цивилизаций. Нейтральная делегация организовала юридический каркас, меморандум о неразглашении и о совместных правах на публикацию. Это было малоутешительно для тех, кто хотел полной автономии, но достаточно для того, чтобы расследование продолжилось. Отдельной частью дискуссий стали вопросы этики. Что делать с телом разумного существа? Некоторые предлагали аккуратно извлечь нейроинформацию, декодировать и попытаться прочитать память. Другие настаивали на запрете вскрытия до вынесения морального вердикта. «Это падение культа», — говорила представительница Конвенции защиты рациональности. «Если это разумная форма, то какие права на ее память? Должны ли мы ее читать как музейный текст или обращаться как к покойному с почтением?» В итоге был принят осторожный протокол, частичный, строго регламентированный опрос нейроструктур, только в присутствии мультидисциплинарной комиссии и с обязательной резервной копией, которая бы немедленно уничтожалась по решению большинства. Это правило породило еще больше споров, кто и почему будет решать. Но компромисс сработал. Он дал зеленый свет на дальнейшие исследования, но поставил тяжелые моральные рамки. Через несколько недель были получены первые публикации, аккуратно отфильтрованные, с эпиграфом, для научного использования под контролем комиссии. Основные выводы основывались на том, что белковая матрица содержит уникальные аминокислоты и неклассические мостики, свидетельствующие о длительной эволюции в среде с необычной химией. Нейронная сеть разумного осьминога имеет фрагменты сигнатур, похожих на записи пространственных карт. Вероятно, фрагменты навигационных шаблонов. На снимках корпуса обнаружены структурные узлы, вызывающие резонанс в определенных полях. Их параметризация еще далека от завершения, но признаки локального искажения пространства налицо. Изотопный состав материалов указывал на происхождение вне привычного диапазона местных звезд. Следы сверхплотных процессов и обогащения, которое не совпадает с известными протоками планетарного образования в регионе. Каждое открытие рождало новые вопросы. Если осьминоги хранили карты в своей ткани, что это за карты? Связаны ли они с тем, как корабли создавали карманы? Если корпус был живым и технологичным одновременно, значит ли это, что технология выращивания материалов была органической? Если да, насколько глубока их связь со средой, из которой они вышли? Так шаг за шагом консилиум выработал рабочий план. Год совместных исследований в три этапа. Материалы и кристаллы с гномами во главе, биология и нейроанализ, которыми занимались орк и нейтральные биологи, и модель корабля, которой занимались именно драконит и астрофизики. Важно было именно то, что все данные попадали в общий репозитарий векового архива под шифром, доступным только по многоуровневым разрешениям. Политически это решение означало временное умиротворение. Эльфы все же получили некоторую возможность участвовать в анализе и тем самым взяли на себя часть контроля. Гномы – доступ к материалам, орки – право на биологические выводы, а нейтральные силы – гарантию публикации результатов. Но собравшиеся за этим огромным столом разумные прекрасно понимали, что все это только начало. Впрочем, даже малое открытие, тот факт, что существа были не только биологически удивительны, но и технологично продвинуты, уже меняли карту возможного. Кто владел этими знаниями, получал преимущество в науке, торговле и, возможно, в военной стратегии. Поэтому консилиум, как бы скромно он ни заявлял о политичность, постепенно начал становиться новым центром силы. Очередная ночь опустилась за окнами, и в лаборатории заговорил один из приборов. Слабая, но отчетливая вспышка по нейросети. Сигнал, который мог быть либо остаточным эхом памяти, либо просто шумом. Все присутствующие замерли. В этом напряженном молчании каждый понял, что дальше будет еще сложнее и еще интереснее. Когда консилиум ученых собрался вновь, спустя несколько недель после первых исследований, в главном куполе исследовательской станции Лаэтар, в воздухе уже витала напряженная сосредоточенность. Смесь любопытства, предвкушения и легкого страха. На столах, в залах и на плазменных подставках лежали десятки фрагментов, доставленных с другого конца вольных систем. Обломки металлических пластин, прозрачные сферы, внутри которых, казалось, замерли спирали жидкого света. И странные блоки, испещренные углублениями, похожими на нервные окончания, но выполненные из сплава, не поддающегося анализу. В центре круглого зала под мягким белым светом прожекторов стояли 5 наиболее активных членов консилиума, которые присоединились к нему позже, и большей частью как приглашенные специалисты. Среди них был профессор Нейраэль из Академии Мирового Потока, представитель эльфийской школы науки, чьи методы базировались на слиянии нейронной магии и машинного разума. Седовласый гном Тхарим, специалист по древним технологиям предзакатной эпохи. Доктор Сильвен, орк из Республики Альта, специалист по ксенобиологии, а также 2 представителя Циркуля Звездного Единства, нейромеханики из орбитальной ветви андуинов. Перед ними на платформе в антиполе гравитации медленно вращался цилиндрический предмет длиной почти 2 метра. Артефакт, добытый на другом аукционе. Его поверхность выглядела словно отполированной, но при этом время от времени на ней проявлялись фрактальные линии. Будто некий неведомый код медленно перетекал по металлу, оживая, едва к нему приближались. «Он реагирует на наши мысли», — сказал Нейраэль, медленно обводя рукой артефакт, и тонкие полосы света на его поверхности мигнули. Но не через магическую чувствительность. Здесь задействована иная логика, полностью отличная от любого пси-интерфейса. «Вы хотите сказать, — недоверчиво произнес Тхарим, — что они нашли способ связи между разумом и машиной без медиаторов? Без фокуса, без канала, без проводника силы?» «Именно!» — тут же вмешался доктор Сильвен. «Я провел анализ нервных волокон их биологического материала. Их нейроны, если вообще можно так назвать, работают с импульсами иной природы. Электрохимическая активность здесь синхронизирована с излучениями на уровне, который можно сравнить с микрогравитационными колебаниями. Они буквально думают через пространство». После этих слов тишина в этом зале повисла надолго, и каждый из присутствующих понял, насколько невероятным был этот вывод. Это означало, что раса разумных осьминогов не просто развила технологическую цивилизацию. Она развила мышление, напрямую связанное с пространственно-временными процессами. И все это без малейшего следа магии. «Ну тогда...» Тхарим нахмурился, глядя на артефакт, словно на опасное чудовище. «Если они не пользовались магией, значит, они не тратили энергию магического поля. Их мир должен быть переполнен чистой субстанцией силы». «Именно!» — кивнула Сильвен. «Если так, то в их системе могла сохраниться магическая энергетика в нетронутом виде. Представьте, что значит подобный источник для наших миров». «Это изменит баланс», — шепотом сказала Нейраэль. «Все, абсолютно все». В этот момент спор вспыхнул с новой силой. Одни, в частности представители Альты, утверждали, что нужно организовать экспедицию к предполагаемому миру происхождения этой расы. Другие, особенно из круга Эниар, настаивали, что любое вмешательство может разрушить возможный естественный резервуар магической материи, и предложили сначала создать модели взаимодействия, прежде чем трогать реальную планету. Тхарим же, уставившись на медленно вращающийся цилиндр, мрачно пробормотал: «Вы все забываете о самом важном. Если эти создания достигли такого уровня без магии, они могли создать технологии, подавляющие ее. А если они исчезли, то, может, сами же и уничтожили себя, пытаясь управлять тем, что находится за гранью живого восприятия». В ответ ему Нейраэль бросила почти ядовитый взгляд. «Или же кто-то помог им исчезнуть. Кто-то, кто не желал, чтобы подобная раса существовала». С этими словами зал погрузился в гул новых предположений. С разных сторон начали формироваться временные альянсы. Эльфы с андуинами, люди с гномами. Одни требовали открыть доступ к полным спектральным данным, другие пытались скрыть часть информации, надеясь зарегистрировать открытие под своими именами. Вспыхивали и гасли короткие соглашения, сопровождаемые обещаниями и угрозами. Тем временем в дальнем конце зала молодой аналитик Циркуля Звездного Единства тихо обратил внимание на один из артефактов. Маленький сферический блок, купленный на другом аукционе. Он поднес к нему сканер и замер. На мониторе, словно проявившись из пустоты, возникла топографическая структура. Не просто схемы, а словно проекция живого мозга. «Посмотрите», — прошептал он, — «это не просто артефакт. Это фрагмент их сознания». И зал взорвался. Каждый, кто стоял там, понял, перед ними не просто мертвые вещи. Это след живой, мыслящей цивилизации, которая могла быть не уничтожена, а спящая, наблюдающая, где-то далеко, в безмолвной глубине космоса. И сейчас в зале консилиума стояла почти физически ощутимая дрожь напряжения. Не от страха, а от того редкого состояния, когда разум ученых чувствует приближение к чему-то грандиозному, переворачивающему всю систему представлений. Столы были уставлены экранами, проекторы отражали голографические реконструкции, сканеры продолжали передавать данные с реликтов. Но уже никто не глядел на приборы. Все взгляды были прикованы к центральной проекции, схематическому изображению участка космоса, где, по предположению группы аналитиков, могла находиться точка происхождения артефактов. «Вот координаты», — сказал один из андроидов-помощников, выводя на общий экран цепь цифр и отметин. «Сопоставление траекторий по частицам микрометеоритов и уровню деградации материала корпуса. Предположительная область происхождения — сектор М-17, известный как Алгийская туманность». «Это далеко за пределами уже хотя бы относительно исследованных территорий», задумчиво заметила профессор Нейраэль. «Там ведь пустота. Даже автоматические разведчики не возвращались». «Именно поэтому», — перебил Тхарим, «если там действительно сохранилась цивилизация, не использующая магию, то, возможно, магия не может туда проникнуть вовсе. А значит, магическая энергия могла накопиться там в чистейшей форме, не истощаясь тысячелетиями, если не более того». Эти слова будто взорвали зал. Сразу несколько ученых кинулись к терминалам связи, запрашивая защищенные каналы к своим академиям, институтам и даже в обход протокола, напрямую к правительствам. Профессор Сильвен, вспотевший, вытер лоб и торопливо диктовал сообщение. «Повторяю, мы получили неопровержимые доказательства существования региона с высокой потенциальной концентрацией магической субстанции. Требуется немедленное одобрение на организацию экспедиции или хотя бы орбитального зонда. Материалы будут отправлены через закрытый канал Альта-Восток-7. Это приоритет первого уровня даже для государства». Нейраэль параллельно писала своему куратору из Совета Потока. Ее голос звучал хрипло, непривычно взволнованно. «Нам нужно выделение разведывательного флота или хотя бы дронов. Я не могу гарантировать, что информация сохранится дольше суток. Уже несколько делегаций запросили копии спектральных данных. Если они уйдут в открытый доступ, начнется гонка. Гонка за неизвестным источником силы». Даже те, кто обычно презирал политические связи, теперь торопились передать сведения своим покровителям. Научный интерес уступил место голому инстинкту. Первыми добраться до такой лакомой награды. Первыми закрепить права на открытие. Тхарим, не доверяя электронным каналам, вынул старый гномий коммуникатор, подключенный к автономному квантовому маяку. Его голос был суровый и краток. «Сообщите совету глубин! Подтверждено наличие зоны с остаточной структурой силы вне магических колебаний. Возможно, нетронутый магический резерв. Необходимо срочно направить разведывательные команды». В это время молодой аналитик, тот самый, что первым обнаружил в артефакте фрагменты нейронных структур, осторожно прибавил громкость на своем терминале. Он вывел на большой экран те самые мутные фотографии, полученные с места находки корабля. На одном из кадров, в левом углу, в глубине кадра, виднелась размытая область, словно пространство само начинало плавиться. «Посмотрите сюда!» – тихо произнес он. «Ни одному кажется, что это не просто световая аномалия. При спектральном анализе здесь выявляются следы нескольких форм излучения – термального, биомагнитного и еще какого-то непонятного, похожего на рябь гравитационной волны». Но что самое странное, эти следы воздействовали на тела существ. Посмотрите, как искажены их ткани, словно их то растягивало, то спрессовывало во времени. Зал погрузился в гнетущую тишину. Даже прожекторы, казалось, светили слабее. «Если это так, — медленно проговорил Сильвен, — то рядом с их кораблем могло быть что-то еще. Не просто аномалия, а, возможно, источник или катализатор». «Может быть, то, что и стало причиной их исчезновения?» Нейраэль резко повернулась к нему. «Или причиной, по которой они туда пошли? Что, если они нашли нечто настолько мощное, что решили использовать его и потерпели неудачу?» Все взгляды обратились к голограмме. Мутная, дрожащая область на снимке теперь казалась живой, будто она дышала. «Если там действительно есть источник подобной силы, — хрипло сказал Тхарим, — его нельзя оставлять без контроля. Представьте, если кто-то доберется туда раньше нас». «Поэтому и нужно выяснить, — сказала Нейраэль, — кто все это продал на аукционы. Этот кто-то знает больше, чем мы. Он видел место находки. Возможно, даже был там. Найти его — значит найти путь к этим мирам». Доктор Сильвен кивнул. «Я уже связался с нашими агентами на внешних станциях. Они проверят все маршруты контрабандистов, участвовавших в поставках. Если хоть кто-то выжил из тех, кто доставлял эти артефакты, мы его найдем». Где-то вдали на обзорном экране станции вспыхнули огни. Очередные корабли прибывали к докам, словно сама Вселенная слышала их разговор и прислушивалась. А консилиум замер в ожидании ответов с родных миров. Но каждый из присутствующих уже знал, что отныне началась гонка. Гонка не просто за открытие, а за саму первородную силу мироздания, ту, что таится в пустоте, где даже само слово «магия» вполне возможно никогда и не звучало. В тишине, нарушаемой лишь размеренным шорохом переворачиваемых страниц, старый драконит по имени Мер-Рах Лаор сидел в своей обширной библиотеке. Над ним мерцали мягкие огни магических сфер, ровные, как дыхание спящего зверя. Полки, уходившие ввысь до самого купола, были заполнены бесценными манускриптами, пергаментами, записями на кристаллах и даже на металлических пластинах. память тысяч поколений его рода. Он был из древней линии драгонитов, потомков тех, кто некогда правил небом и морями. Его чешуя, давно утратившая зеркальный блеск молодости, отливала старым серебром, а глаза, глубокие и спокойные, как озера застывшей магмы, отражали отблески пламени от канделябра. Но сейчас в них была тревога. Слева на столе лежала стопка распечатанных отчетов консилиума. Диаграммы, снимки, спектральные анализы, фотографии реликтов. Черно-белый силуэт изогнутого тела разумного осьминога все еще отпечатывался перед внутренним взором ученого, не давая покоя. Существа, лишенные всякого следа магии, достигшие вершин технологий. Существа, что могли выживать в космосе без единой формулы заклинания. Мэр Рах задумчиво провел когтем по краю старого пергамента и шепнул едва слышно. «Без магии, без дара, но с силой создавать и изменять мир». Он поднялся, медленно прошел между стеллажами и остановился у одного, что хранил древнейшие тексты их рода, те, что редко покидали хранилище. Проведя когтем по защитной пломбе, он активировал печать, и мягкий туман рассеялся, открывая доступ. Среди десятков хроник его взгляд остановился на тонком свитке с золотыми вставками. Символы на нем сияли едва заметным внутренним светом. Знак того, что запись велась не просто пером, а дыханием истинного провидца. Он осторожно развернул свиток. На старом пожелтевшем пергаменте было написано древним языком высших, тем, на котором теперь почти никто не говорил. В углу стояла подпись «Оракул Ришаэн» – «Песнь об исчезнувшем и возвратившемся». Устало вздохнув, Мэри Рах начал читать, переводя смысл не столько словами, сколько ощущением, извлекаемым из каждой строчки. «И придет из мира, где не рождается пламя духа, из мира железа, пара и света, где слова не творят, а движут. Существо одинокое, не связанное клятвами ни одной стихии. И с ним вернутся те, кто спал в недрах истинной тьмы, ибо след его – путь возрождения давно угасшего. Он не принесет войну, но и не принесет мира. Лишь зеркало, в котором мнящие себя великими, узрят свое ничтожество. И кто осмелится бросить вызов ему, узнает цену своего дара. Ибо там, где нет магии, рождается сила иная, сила знания и воли». Закончив чтение, драконит еще долго сидел, не шелохнувшись. Лишь пламя свечей дрожало в его глазах. Он знал, что это странное и даже запутанное пророчество считалось легендой, метафорой о гибели мира и забвении духовных путей. Но теперь, после прошедшего консилиума, после тех холодных металлических артефактов, после тел существ, которые, как и в легенде, владели силой без дара, все начинало складываться в ужасающую симметрию. Из мира без магии существо одинокое, следом за ним возвращаются те, кто спал в недрах тьмы. «Разумные осьминоги», — глухо прошептал он, — «вымершие, не оставившие след. Их технологии пробудили интерес всех держав. А кто доставил их артефакты на аукционы? И кто сам этот неизвестный поставщик?» Его глаза резко сузились. «Не он ли есть тот, о ком предупреждали предки?» Он вернулся к столу, включил запись консилиума, где говорилось о координатах сектора М-17. В легенде упоминался предел шепчущих звезд. Область, где свет и магия не пересекаются. Старый драконит понял, что именно сектор М-17 совпадает с описанием той самой зоны. Он вздохнул, ощутив, как холодное предчувствие обвивает сердце, словно ледяная лента. «Если пророчество верно», — произнес он, глядя на полузатухшие сферы света, — «то пришедший извне уже среди нас. Он дышит нашим воздухом, ходит по нашим станциям и несет с собой не разрушение, а то, что для нас опаснее всего. Правду. Правду о том, что магия не вездесуща. И, как ни странно, не всемогуща». Он тихо сложил манускрипт обратно, закрепив его печатью крови рода. Слегка дрогнувшее пламя свечей отразилось в его глазах, превратившись в два холодных лунных отблеска. «А ведь предупреждение было вполне ясным», — — прошептал он. «Не все, что без магии, слабое. Иногда выживание в отсутствии магии и есть высшая форма силы». В глубине библиотеки послышался слабый шелест, будто кто-то прошел между стеллажами. Но мэр Рах не обернулся. Он знал, что это лишь дыхание ветра из старых вентиляционных шахт. Или, может быть, не совсем ветер, ведь ему и самому уже все чаще казалось, что древние тексты не просто память, а живые сущности, наблюдающие, ждущие, когда время вновь сойдется в кольцо. А теперь, когда мир вновь прикоснулся к тому, что спало тысячелетиями, это кольцо, возможно, уже начало замыкаться. В зале библиотеки вновь воцарилась тишина, прерываемая лишь мягким гулом. Старые магические стабилизаторы в стенах мерно дышали, поддерживая климат и невидимые защитные барьеры. А Мэррах Лаор все еще стоял у панорамного окна, глядя на темнеющий горизонт столицы. Черные башни, украшенные плавно текущими рунами, сверкали золотыми жилами в сумерках. Где-то внизу, под его взглядом, горел океан огней, университеты, лаборатории, посольства. Там кипела жизнь, мысли, открытия и ничем не прикрытые жадность и тщеславие. Он тяжело вздохнул. На голографическом экране перед ним одна за другой мигали зашифрованные линии сообщений. Еще утром на него вышли трое участников консилиума. Один – представитель Содружества Арканис, другой – исследователь из Федерации Хромата, третий – нейтронник из Республиканского сектора. Все они искали контакта, все они хотели обменяться данными, уточнить результаты, проконсультироваться, а на деле каждый пытался выведать координаты возможного источника столь необычной и явно весьма ценной информации. Немного подумав о том, что сейчас творится в головах, если уж не десятков тысяч, то хотя бы сотен различных разумных, что уже были посвящены в эту тайну, он коротко и даже зло усмехнулся, медленно откинувшись в кресле. Его длинные и острые ногти, больше напоминающие когти прародителей драконитов, зазвенели о край металлического подлокотника, как легкий перезвон кинжалов. «Дети жадности», — проговорил он тихо, почти ласково. «Вы все так же уверены, что первый, кто доберется до источника, станет богом? Но вы всего лишь просто очередные мотыльки, летящие на пламя, не понимая, что оно вас и сожжет». Он вспомнил, как еще вчера наблюдал за этими учеными, самодовольными, возбужденными, трясущимися от азарта. Они даже не понимали, что собственными руками поджигают фитиль под своим миром. Каждый пытался первым связаться с правительством, каждый рассчитывал на поддержку и финансирование. Но они, никто из этих умников, так и не подумали о последствиях подобных открытий. Абсолютно никто. Медленно поднявшись с кресла, драконит задумчиво прошелся по залу. Его шаги отдавались низким звоном, как будто древний металл, из которого была выкована сама библиотека, отзывался на его присутствие. Сейчас он вспомнил старую хронику времен Первой войны рас, когда эльфы, стремясь захватить залежи эфирного кристалла на границах территории гномов, начали тихую кампанию диверсий, уничтожая их исследовательские суда. Тогда вмешательство Совета Старших Драгонитов остановило конфликт, но явно не стерло всю память. И вот теперь история вновь начинала повторяться. Разве не то же самое? Опять гонка за ресурсами. Опять охота на исследовательские суда. И опять слепое безумие научных амбиций. Опять кто-то первый, кто-то последний. И кровь, неизменно проливаемая между ними. Мэррах прищурился, глядя на серебристую запись, зависшую в воздухе перед ним. Отчет одного старинного исследовательского дрона, уничтоженного каким-то непонятным воздействием вблизи некой аномалии. Неизвестное воздействие, высокая концентрация немагической энергии, следы древнего металла, погибло все судно. Внизу координаты, замазанные, неполные, но достаточно близкие к сектору М-17. Он коснулся контура когтем. «Вы, эльфы, все так же слепы», — произнес он тихо. «Если бы не страх перед нами, вы бы уже развернули охоту и на корабли моего рода». Он замолчал, нахмурив лоб. Даже его, представителя драконитов, старейшего народа, что помнил времена, когда звезды еще не имели имен, беспокоило одно. Что если найденный источник действительно существует? Если этот немагический мир сохранил внутри себя запасы живой первичной магической субстанции, нетронутой веками, то любой, кто доберется до нее первым, сможет перекроить баланс сил во всей обитаемой галактике. Магия, не познавшая истощения, не ослабленная живыми существами, не выжженная ритуалами и машинами. Даже он, Мэри Рах, не смог бы устоять перед соблазном. Он вздохнул. Глаза, блеснувшие зеленым пламенем, метнулись к свитку пророчества. В нем говорилось, он принесет не разрушение, но равновесие, перед которым рухнут и магия, и власть. Если это действительно так, если тот, кто принес эти артефакты, живой потомок исчезнувшей технологической цивилизации, или, как говорил текст, посланник мира без пламени магии, то тогда весь их привычный порядок жизни окажется под угрозой. И в этом и заключалась сейчас его главная тревога. Ни война, ни политика, а неизвестное. То, что не укладывалось ни в рамки магии, ни в рамки науки. Он подошел к панели связи. Пальцы, длинные и гибкие, словно костяные прутья, скользнули по голографическому экрану. На поверхности вспыхнули привычные ему до боли символы. Герб Великого Дома Драгонитов, три имени, кодовое обозначение «Канал Тьмы». Это была закрытая линия, напрямую в Дом Советников, на их родной планете Коралл. Некоторое время Мэри Рах колебался, ведь он прекрасно понимал, что сообщить подобную новость в Центр значит запустить цепную реакцию. Молчать значит позволить остальным расам добраться первыми до возможного источника истинного могущества. «Да, мы тоже вступим в эту охоту», произнес он тихо, словно признавая поражение разума перед выгодой. «Если уж мир решил вернуть древние тени, лучше, чтобы именно мы держали их в когтях». Он нажал на печать активации. Экран загорелся мягким золотистым светом, символизируя прямую связь с советом. Пока шел процесс шифрования, он вновь посмотрел на манускрипт пророчества и почти шепотом произнес: «Если он уже среди нас, то, возможно, единственный способ выжить – не сражаться с ним, а убедить, что мы не враги». В ответ не было ни звука. Лишь пламя в канделябре дрогнуло, будто соглашаясь с его выводами. И когда соединение установилось, старый драконит уже не выглядел отошедшим от дел советником, которому просто поручили проследить за новой волной исследований. Он стал тем, кем были его предки, холодным стратегом древней крови, готовым шагнуть в игру, где ставки – целые миры.